Если солнце угасает за деревней, за холмом, оно дух мой призывает на молитву пред Творцом. Вождь планет не без дождика, взгляд на малое дитя. Но ты мне отцом открылся, Сын твой вечный стал мне брат. Он на землю к нам явился, дверь открыл в Эдемский сад. Часто дух мой равнодушен, вера и любовь слова. Часто сердце малодушие, холодна моя мольба. Угодить тебе желаю, но я в жизни испытал, что не так я поступаю, как бы я того желал. Посмотри на раскаяние, и прости, Творец, меня. Соверши мое желание, чтобы был сильнее я. Соверши мое желание, чтобы был сильнее я.